Долгий путь, успешное возвращение. Маршрут экспедиционного судна пролегал через пролив Югорский шар в Карское море, к гавани Диксон, оттуда к мысу Челюскина. Затем было устье Лены, где Вега столкнулась с альдинами. Их удалось обойти, и в конце сентября 1878 года экспедиция достигла залива Колючина, Чукотский полуостров. Холода, метели и непроходимые льды остановили Вегу в 222 километрах от долгожданного Берингова пролива. Вынужденная зимовка не помешала экспедиции Норденшельда продолжить научные изыскания и исследования. Правда, эта зимовка вызвала волнение в некоторых странах. В газетах появились сообщения о бедственном положении путешественников на замерзшей во льдах Веге. Для спасения экспедиции Александр Михайлович Сибиряков за свой счет заказал в Швеции корабль, получивший название «Норденшельд». Весной 1879 года судно отправилось в свое первое плавание выручать из беды Вегу. Уже после значительной части пути на спасательный корабль была доставлена телеграмма от Сибирякова. В ней сообщалось, что путешественники живы-здоровы и не нуждаются в помощи. Тем не менее, корабль «Норденшельд» продолжил плавание. Из-за сильного тумана спасательное судно само попало в беду. У японского острова Хоккайдо оно получило повреждение и село на мель. Вскоре корабль удалось спасти. А Вега летом 1879 года освободилась из ледового плена, преодолела Берингов пролив и вошла в Тихий океан. Экспедиция Норденшельда побывала у берегов Аляски, Чукотки и Командорских островов. Затем было посещение Японии. Из Иокогамы Вега направилась к Суэцкому каналу.